Глава 31. По меркам обычных людей Эридан Черный жил достаточно долго. Видел он за эти годы многое. Думал, ничто и никогда его больше не удивит. Однако, как оказалось, мнение было ошибочным. Просто ранее отсутствовала Элен Соул. В данный конкретный момент единственный герцог империи, брат правителя, прямой потомок дракона-прародителя, стоял возле семейного склепа своей невесты и с тоской думал, в какой момент его жизнь стала настолько бурной. Опять же, ответ на данный вопрос формировался сам, складываясь в уже известное имя. Ранее Эридан верил в здравый смысл и силу. Сейчас же все эти постулаты изрядно пошатнулись. Для начала, еще вечером, прежде чем всем присутствующим улечься спать, состоялся разговор с охотницей, которая называлась Наидой. Причем Элен отчего-то похихикала, а потом заявила, язык она ломать не собирается, а потому будет звать ее Надькой, откуда только откопала такое имя. Наида свое присутствие объяснять детально отказалась, ровно как и столь скорое появление в имении, сославшись на профессиональные секреты, которые выдавать не имеет права. Заявила, что вполне достаточно знать, от нее вреда не будет, только польза. Перевертыш явился за чем-то очень важным, а вернее за кем-то. У Наиды к серой госпоже личные счеты, а потому она решила сама себе сделать заказ на работу охранять Элен Сол, пока в том не отпадет нужда. Охотница попросила лишь Эридана заплатить ей самую дешевую монету, потому как бесплатно предоставить свои услуги ей запрещает устав гильдии. Радоваться бы, что для присмотра за родственницей Виконта, которая рука об руку идет с вечными неприятностями, появилась лишняя пара глаз для пригляда. Но... Да, есть но. Арак. Герцог не видел ранее друга таким увлеченным. Пожалуй, никогда не видел. Виконт кружил возле охотницы, будто кот возле сметаны. Только не облизывался разве. И это, насколько герцог знал, признак очень настораживающий. Уяснив вопрос присутствия Наиды, все собрались было спать. Отец Элен, правда, пытался сопротивляться, требуя наливки и танцев, но, видимо, просто от горя немного повредился умом. При этом герцогу постоянно казалось, будто сама девушка смотрит на родителя с таким выражением лица, словно прикидывает, а не отправит ли папеньку вслед за маменькой. Пару раз она еще обронила в сторону Виконта что-то наподобие фразы «С такими друзьями врагов не надо», но тут поспорить было сложно. Едва Эридан оказался в отведенной ему для отдыха спальне, с первого этажа имения раздался протяжный завывающий звук. Герцог кинулся вниз, опасаясь, что вновь объявился перевертыш или какое другое творение серой госпожи. А нет, оказалось, батюшка изволил песни петь. С трудом его сопроводили в комнату, причем засыпая, он вдруг заявил, что Элен больше ему не дочь, и вообще он лишает ее наследства, в результате чего получил весьма приличную затрещину от самой девушки и обещание это наследство засунуть родителю в... Далее герцог отвлекся на арака, который где-то надрал очередных цветов и требовал совета, как лучше подарить цветы охотнице, а потом намекнул на совместную спальню. Или сначала завести разговор о спальне, а потом намекнуть на совместную спальню. Или сначала завести разговор о спальне, а потом уже вручить цветы. Поэтому куда именно планировалось определить наследство, Эридан упустил. Попытка заснуть пошла на второй круг. Однако и она оказалась неудачной. Ночную тишину огласил крик арака, которого охотница гоняла по двору тем самым букетом, заодно пообещав оторвать. Герцога снова отвлекли, и он не дослушал, что именно. На этот раз батюшка невесты, который пришел к нему в спальню с вопросом, серьезные ли намерения жениха по отношению к невесте. После того, как герцог битый час уверял взволнованного, но не твердо стоящего на ногах родителя, что серьезнее некуда, тот вдруг заявил, будто на самом деле дочь не его и вообще он детей не имеет. Затем улегся на кровать, предназначенную Эридану, и громко, с чувством захрапел. В этот момент стало понятно, сон – непозволительная роскошь. По крайней мере, пока они находятся в имении Соул, уж точно. Герцог взял плед и пошел вниз, где смог прикорнуть на диване. Едва рассвело, нужно было отправиться к склепу, дабы проводить к серым пределам мать невесты. В итоге они выстроились у последнего пристанища столь потрясающим составом, что герцог, невольно представив лицо какого-нибудь случайного свидетеля, пару раз чуть не рассмеялся, а это было бы уж совсем неуместно. Сначала стояла Элен, расстроенная, это естественно, и вполне возможно злая, но вот тут не очень понятно, за что и на кого. Далее Виконт. Под одним глазом виднелся синяк, щека была немного поцарапана. Учитывая раннее пробуждение, на котором он сам же и настаивал, времени на то, чтобы залечить раны, у него не нашлось. Хотя совершенно не ясно, почему не терпелось Араку проводить родственницу в последний путь столь срочно. Следующим шел отец невесты. Эридону казалось, каждый раз при взгляде на присутствующих папенька вздрагивал и будто пугался, не понимая, где он вообще находится и кто его окружает. После хозяина имения, позевывая, пристроилась охотница. Она единственная вполне была всем довольна, а потому слегка щурилась от встающего солнца, но в целом вид имела весьма бодрый. Замыкал ряд сам Эридон. Как он выглядит со стороны, судить сложно, но впервые за всю жизнь герцог чувствовал себя разбитым, а это по всем параметрам вообще невозможно. Он лорд и усталости чувствовать не должен. Однако дальнейшее вообще не имело никаких разумных объяснений. Как только они вошли в склеп, где стояли усыпальницы членов семьи, оказалось, что у той, где лежала госпожа Соул, сдвинута крышка. Увидев подобное безобразие, Арак вдруг кинулся туда и принялся исправлять ситуацию, при этом что-то бормоча прямо в щель, словно усопшая могла его слышать и периодически заталкивая обратно вываливающиеся конечности матушки. То ли усыпальница была ей маловата, то ли... Все. Других причин герцог найти не мог, сколь не пытался дать рациональное объяснение происходящему. Но внешне все это смотрелось так, будто госпожа Сол в усыпальнице категорично находиться не хочет, а потому пытается из нее выбраться. Закончилось все безобразие в тот момент, когда Арак, психанув с помощью силы, хоть она и была в склепе значительно слабее, поднял крышку и со всей дури поставил ее плотно на положенное место. Во время речи Виконта о прекрасном, но коротком пути чудесной женщины из усыпальницы раздался звук, похожий на храп. Эридон уже ничему на тот момент не удивлялся. К тому же Элен, доселе спокойно стоявшая и думавшая о чем-то своем, вдруг упала грудью на гранитную крышку усыпальницы и принялась очень громко причитать. «На кого ж ты нас покинула, и пусть земля тебе будет пухом». Герцог не понял, при чем тут земля, ибо склепы всегда держались в чистоте, но вопросов уже не задавал. Он вообще был удивлен по факту, что при таких родителях и образе жизни девушка еще столь разумна. Это говорило лишь о крайне здравом мышлении невесты и не радовать не могло. Наконец, это светопредставление подошло к логичному завершению, и вся компания дружно вернулась в дом. Эридон был бесконечно рад оказаться подальше от усыпальницы и с ужасом ждал лишь того, что Элен опять заведет свою шарманку о каретах и красоте дальней дороги. Всего одна ночевка в имении Соу выбила его из колеи основательно. Однако нареченная пошла дальше. Он думал, вряд ли девушка сможет сделать или сказать что-то этакое, но нет. «Прости, повтори, пожалуйста». Причем фраза прозвучала от Арака, герцога и охотницы одновременно. «Я думаю, нам нужно найти дракона-прародителя». «Милая моя, зачем он тебе?» – искренне удивился Викон. «Как зачем? Он поделится информацией, где спрятал сердце, кто такая госпожа и как быть дальше». «Ты ей рассказал?» – Арак с осуждением уставился на друга. «Вообще-то, если ты забыл, она мое предназначение, я все более становлюсь от нее зависим». «Хватит пререкаться!» Элен даже брови нахмурила, чтобы выглядеть серьезней. «Поймите, это единственно верный выход. Очевидно, она приложит все усилия, чтобы не дать нам возродить драконов. Мне, знаете ли, очень хочется жить. Я так понимаю, госпожа достаточно сильна сама по себе. Среди вас нет равных, способных противостоять ей прямо, лицо к лицу. Повторюсь, но совершенно не желаю сталкиваться со всякими перевертышами, завертышами или что там еще есть. К тому же, существует дополнительная причина. Личный, так сказать, вопрос к вашему, нашему отцу». «Да с чего ты взяла, что он вообще будет с тобой разговаривать?» Викон даже привстал от волнения, хотя до этого момента сидел в большом мягком кресле, вытянув ноги. «А знаете что? Можете не идти со мной. Сама справлюсь». Элен надулась и отвернулась в сторону. «Идти? Даже не ехать? Не переместиться порталом? Идти? Куда ты вообще собралась?» Арак уже откровенно нервничал. «Я сказала. Как себе это представляешь? Будешь путешествовать по империи и спрашивать каждого встречного, не дракон ли он прародитель? Так? Слушай, угомонись уже. По-родственному прошу, угомонись. Бери Эра, возвращайся в столицу и быстрее сочетайтесь браком. Все, не нужно ничего выдумывать». «Она права». Герцог сказал это вслух, и все приветствующие тут же уставились на него. «Она права», — повторил Эридон. «Серая госпожа не успокоится. Ей никак нельзя сейчас бездействовать. И еще. Я никогда об этом не думал, никто не думал. Но почему он ушел? Действительно, отдал сердце, остановил угасание огня. Но уходить-то зачем? Непонятно. Мне кажется, мы знаем очень мало. А если говорить более точно, то совсем ничего. Я согласен с Элен. Дракон-прародитель сейчас был бы нам очень нужен. Знаете, я думаю, вы стоите друг друга. Не зря оно твое предназначение. Вот не зря. Оба ненормальные. Как мы его найдем? Виконт развел руками, словно говорил, посмотрите вокруг, нет никого. На самом деле, дед обронил как-то одну вещь. В ночь, когда я отправился на встречу с островными. Потрясающе! И что же говорил наш покойный император? Виконт раздражался все сильнее. Сердце притянет силу обратно, вернет ее каждому лорду, у кого она была взята. А как ты помнишь, высшая кровь собралась в столице. Выходит, где-то там и есть то, что нужно госпоже. Но дракон, если верить информации, которая у нас скрывается, хотел оказаться как можно дальше от него. Была какая-то причина. Теперь представь карту. Империя Файрис находится в одном ее углу. На противоположной стороне что? Эвендайл? Эльфы? Арак покачал головой. Друг мой, да твой отец, к примеру, отправился на покой к ушастым. Но нам нужен человек, а людей они не очень привечают. Сам знаешь, вряд ли создатель укрылся в Эвендайле. Думаешь, а не лучше ли всего спрятаться там, где искать тебя никто не будет? Да и госпоже к эльфам доступа нет. Ни ей, ни ее творения. Хорошо, пусть так. Теперь вторая проблема. Портал в Эвендайл построить невозможно. Эти хитрые бестия от внезапных гостей себя защитили. То есть нам туда топать, что говорится, на своих двоих. Спокойная нормальная дорога займет не меньше 2 недель. Быстрее только тропа по границе каньона. А это, знаешь ли, удовольствие сомнительное. Но почему же? Охотница оторвалась от созерцания картин, которые разглядывала внимательно с первой минуты разговора. «Со мной пройдете нормально, я проведу». «Вы сговорились, что ли?» Виконт снова покачал головой. «Наида, солнце мое, ты, я так понимаю, имеешь желание принять участие в этом сумасшествии?» «Где она, там и я», — девушка кивнула в сторону Элен. «Герцог Черный нанял меня охранять свою невесту». «Ты сама себя наняла», — окончательно распсиховался Арак. «Ну, значит, решили». Родственница Виконта с довольным лицом направилась к своей комнате. «Ты куда? Эр, ну скажи ты ей, Наида!» Однако на Арака уже никто не обращал внимания. Все быстро разошлись по спальням, чтобы подготовиться к дальней дороге. «Конечно! Идите! На здоровье, самоубийцы!»